Человек-курица посмотрел на него завистливо, и тут Неделина осенило. Он, держа червяка в клюве, стал перед лицом человека-курицы, дразня и привлекая. И слава тебе, Господи! Земля ушла резко вниз, и вот он, Неделин, в плоти Фуфачева, стоит и смотрит на белую курицу с коричневыми пятнами, которая азартно расклевывает червяка. Кончено. А, впрочем, червяка-то можно было и доесть. Глава сороковая. Фуфачев в это время находился в больнице. Или при больнице, или... В общем, так. Он прибежал сюда ошалелый с криками о помощи. Врачи, обследовав его увечье, сказали, что оно давнишнее. Фуфачев не соглашался. Никак оно не может быть давнишним. Всего лишь месяц назад он по-мужски обошелся со своей сожительницей Любкой и может эту Любку хоть сейчас привести для подтверждения. Но врачи верили не его словам, а собственным наблюдениям. И даже если травма нанесена недавно, какая разница? Теперь уже не поправишь, ничего не сделаешь. — Как ничего? — кричал Фуфачев. — Почки пересаживают, сердце пересаживают. По радио объявляли. Не уйду, пока не сделаете. Врачи вызвали милицию. Но Фуфачев ловко где-то спрятался, а когда милиция удалилась, явился опять с теми же претензиями. Опять вызвали милицию. Опять скрылся Фуфачев. Милиция ушла. Явился. Не устанавливать же в больнице круглосуточное милицейское дежурство. Было предложено схватить его собственными силами, но Фуфачев держался осторожно. Близко не подходил, предпочитая появляться в окнах процедурных кабинетов, крича, умоляя помочь. Где он спал, неизвестно. Мысли о выпивке у него в это время отшибло. Он вообще с удивлением замечал, что прежней тяги к спиртному даже как-то и нет. И это его, кстати, тоже возмущало. Это было признаком его нездоровья. Он надеялся, что когда исправит его страшную травму, то вернутся и прежние желания. Однажды утром, проникнув в вестибюль и ожидая главврача, который после обхода имел обыкновение на полчаса уходить домой, жил по соседству, пить кофе. Фуфачев впервые заглянул в зеркало, бесцельно стоящее в темном углу. То, что он увидел в зеркале, его ошарашило. Он водил руками по лицу и зеркалу, не веря своим глазам. Но верь, не верь, а видится все то же, молодое свежее лицо, симпатичное, и в этой симпатичности признак, который Фуфачев сразу связал с болезнью. — Яков Леонидович! — закричал он главврачу. — Спасите, родной! Вы что, не видите? Я уже в женщину превращаюсь! — В психушку его! В психушку! — закричал Яков Леонидович, скрываясь в коридоре. К Фуфачеву бросились, перекрывая выход из больницы, но он юркнул в туалет, заперся, и пока вышибали дверь, успел вылезти в окно. Один из молодых врачей решил пошутить над Фуфачевым. Увидев его однажды издали, он сказал: «Знаете что, мы вам поможем только в том случае, если вы принесете недостающую часть. Где она?» Фуфачев задумался. В самом деле, что наколачивается тут уже столько времени? Надо же найти сволочного гостя, потребовать у него ответа, ведь никто другой не может быть виноват. И отправился к Любке. Любка лежала пьяная. Возле нее был кто-то под одеялом, высовывали штаны и сандалии на босу ногу. Не говоря ни слова, Фуфачев ударил сквозь одеяло кулаком. Одеяло тонко взвизгнуло. И вылез не мужик, а женщина. — Ты кто такой? Ты чего подругу обижаешь? — ковыляя языком, спросила Любка. — Урод противный! — визжала подруга. — Где этот самый? — спросил Фуфачев. — С кем пили? — Не знаю никакого этого самого, и тебя не знаю. — Ты что? — озверел Фуфачев, занося над Любкой кулак, но вспомнил о странных изменениях своей внешности и сказал: — Это я, Фуфачев. Просто я в женщину превращаюсь. Мне этот самый.